Глава 16. Лиза. Люди, что смотрели за домом эти 20 лет, были добры и бесконечно внимательны. И все же Лиза, никому уже не доверяя, поглядывала на них с опаской. Алекс пошел на хитрость, назвался приятелем Льва Александровича, вручил управляющему письмо от батюшки, а Лизу, не моргнув глазом, представил своей молодой женой. Те поверили, конечно. Они и хозяин этого дома едва ли помнили в лицо, а о дочке его и подавно не знали. Потому безо всякой посторонней мысли и уж точно без специальных распоряжений приготовили им одну спальню на двоих. Марфа, утомленная за день, давно спала, а простодушную экономку не насторожила даже, какой ярко-свекольной краской залилась Лиза до самых кончиков ушей, когда она поинтересовалась, помочь ли госпоже переодеться ко сну или супруг поможет. Лиза себя полагала барышней прогрессивной, храброй и лишенной всяческих глупых предрассудков. И Алекса она любила, без сомнений. Однако еле удержалась тогда, чтобы не сбежать из спальни, да не спрятаться где-нибудь до рассвета. Или еще лучше, потребовать от супруга, чтобы он ночевал в другом месте. Тем удивительнее было для Лизы, что когда после ухода экономки Алекс действительно явился в их спальню, она внезапно никакого смущения не чувствовала. Даже посетовала, что экономка таки переодела ее сама. Происходящее скорее забавляло ее и отчасти приятно волновало. «Право, я не знала, что вы так коварны, Александр Николаевич», заявила Лиза с наигранным возмущением. «Весь дом заставили поверить в вашу ложь, а бедной несчастной девушке теперь и деваться некуда». А после честная девушка закинула руки на плечи своему соблазнителю и наклонила голову, чтобы тому удобнее было ее поцеловать. «Вы еще не знаете, Елизавета Львовна, как я коварен!» В тон ей отозвался Алекс и охотно привлек ее к себе, поцеловал. Но в самый неподходящий момент вдруг отстранился, как ни в чем не бывало. «Я зашел лишь пожелать спокойной ночи своей невесте», мягко напомнил Алекс их статус. «Да предупредить, что завтра с утра навещу нашего соседа, доктора Карпова. Погляжу, что он за человек, да выспрошу, что смогу. Надеюсь, тебе не придет в голову покидать дом, пока меня не будет». «Нет, конечно», — рассеянно заверила Лиза. «Но разве ты не останешься сейчас?» Алекс изобразил удивление. «Мы покамест не женаты, любовь моя, и отказать мне было вашим решением, которое я уважаю». Будто издеваясь, он светски расцеловал обе Лизиных руки. И на этом все. «Алекс!» Лиза возмутилась до глубины души, но и эта холодность его не растопила. Но Алекс хотя бы объяснился без неуместной своей иронии. «Ей-богу, я хотел бы остаться, Лиза!» Он ласково погладил ее щеку. «Но не могу злоупотреблять доверием твоего батюшки. Покуда мы не обвенчаны? Всего ничего осталось!» И поспешил напомнить, когда она собралась разозлиться. «Клянусь, что все еще люблю тебя! Ты ведь будешь вести себя благоразумно?» «Я всегда веду себя благоразумно», — вспылила Лиза. А когда Алекс ушел, заверив, что спать будет в соседней, приготовленной для кошки на комнате, тотчас принялась мстительно воображать, как выгонит его из спальни после того, как эта их свадьба все-таки состоится. Вот уж будет всем сатисфакциям сатисфакция, наверное. Наутро Лиза встала поздно. Сказались здоровый сон на свежем воздухе и вчерашний насыщенный событиями день. Завтракала одна, поскольку Алекс и правда решил познакомиться с их соседом и до сих пор не вернулся. Когда жених не вернулся и к полудню, начала слегка беспокоиться. Пойти бы прогуляться, да Алекс просил этого не делать, а перечить ему снова Лиза остерегалась. Она не собиралась, конечно, в будущем быть покладистой женой из разряда тех, кто ходит по струнке, как в каком-нибудь домострое. Но раз уж Алекс считает ее благоразумной, то нужно перечить ему хотя бы через раз. По действительно важным поводам. Так что на прогулку Лиза не пошла. Устроилась у окна в гостиной, нацепила на нос пенсне и, дорезив глазах, стала вглядываться в заметенную снегом деревенскую улочку. А еще через час уже места себе не находила от волнения и страха за Алекса. Что, если их сосед, тот самый Андрей из письма и есть? Что, если он опасен? В отчаянии Лиза отыскала письма и в которые уже раз принялась перечитывать. Занятно все же этот Андрей подписывается, Андре. Именно так, прописными буквами. Никогда Лиза подобного не видела. Она уж и на просвет глядела на бумагу, и под разными углами, но ничего подозрительного более не нашла. И вновь встал вопрос. Ежели тетка Аглая оболгала матушку, выдумав какого-то А, к которому та якобы уехала, то кто же писал эти письма? Сама тетка, чтобы прикрыть собственную ложь? Может быть, хотя очень уж опрометчиво с ее стороны. Батюшка вполне мог узнать почерк Аглаи, и тогда план с треском бы провалился. А что, если Андре все-таки существует? С кем же у него была связь, если не с матушкой? Неужто с самой Аглаей? Лиза ахнула, когда дверь резко отворилась, но это всего лишь Алекс вернулся наконец-то. «Не оставляй меня более одну!» Сходу обняла его Лиза. «Я безумно испугалась. За тебя. Отчего так долго?» «Прости, никак не думал, что ты беспокоишься». Алекс как будто смутился от столь горячих признаний. «Я всего лишь разговорился с доктором Карповым. Он весьма занимательным человеком оказался. А кроме того, хотелось убедиться, что он не тот Андрей из письма». «И что же?» – мрачно поинтересовалась Лиза. Алекс качнул головой. «Это не он. Карпов, к тому же, давно и счастливо женат. И не на твоей матери, уж точно. Это лишь совпадение, что его тоже зовут Андреем». «А вот я в такие совпадения не верю», – ворчливо заметила Лиза. «Чего же он хотел от нас вчера? Зачем расспрашивал Кошкина?» «Он увидел, как мы сходим с саней. Увидел и узнал тебя тотчас. Говорит, ты необычайно похожа на мать, а он до сей поры ее помнит. Очень уж случай был примечательный. Это он врачевал женщину по имени Анна Кулагина 23 года назад». Лизу насторожило, как осторожно, тщательно подбирая слова, Алекс произнес последнюю фразу, но слушала внимательно, не перебивая. Карпов поделился, что все еще чувствует вину за собою, потому как понимал тогда, что творится с пациенткой, что она буквально близка к помешательству. Говорит, предчувствовал, что дело кончится бедой. Жалеет, что не успел ничего сделать. И покуда говорил с ним Лиза, я вот о чем подумал. О том, что моя тетушка тоже близка к помешательству, и ты беспокоишься, как бы фамильные черты и я не унаследовала. Алекс же был серьезен. Рывком приблизил ее к себе и заставил посмотреть в глаза. «Сколько еще раз мне сказать, что я люблю тебя, а до твоих родственников мне дела нет? Сколько, чтобы ты поверила?» «Я верю, и я знаю, о чем ты подумал, что я вовсе не похожа на мать, разве что характером в нее. Внешне же я пошла в тетку Аглаю. Забавно, да? Я много читала про альбиносов. Это всегда передается по наследству. Только не обязательно от матери к дочери. Бывает, что и от тетки к племяннице. Маша не сестра мне, а кузина. Ты тоже это понял, да?» Алекс невесело кивнул. Сам потянулся к письмам. «Кто бы их ни писал, он ни разу не обращается к любовнице по имени. А что, если писал он не твоей матери, а Аглае Савиной? Сколько ей было тогда?» 17, признала Лиза. «Самый подходящий возраст, чтобы влюбиться в проходимцев. Тетку Аглаю воспитывали в строгости, буквально из дома не выпускали, разве что к сестре. Они крепко тогда дружили. Аглая уйму времени проводила у нас на гимназической набережной, так батюшка рассказывал. И мама, выходит, не уследила, позволила младшей сестре увлечься этим Андре. Это у Аглаи была связь с ним, это Аглая носила его ребенка. А матушка, полагаю, хотела спасти сестру, выдать ее младенца за собственного. Оттого и на отъезде на шарташскую дачу настояла, оттого и слуг прежних разогнала, а местному доктору сестру представила как Анну Кулагину, замужнюю респектабельную даму». «Жаль, что она хотя бы батюшке твоему правды не сказала. Глядишь, и кончилось бы все иначе». «Жаль», — согласилась Лиза. «Он бы понял. Наверняка. Не знаю, почему матушка отдала ребенка Ульяне и велела уехать. Может, боялась, что Аглая таки заявит свои права, да погубит себя окончательно. Но матушка совершенно точно хотела забрать Машу позже. Я уверена, Алекс, но не успела. Видимо, и впрямь Аглая убила ее. Больше здесь не было никого. Ведь не было?» – переспросила Лиза, поймав задумчивый взгляд Алекса. «Я говорил об этом с доктором», – признался Алекс. Не было ли на даче кого постороннего накануне приезда вас с батюшкой? И тот припомнил, что вроде как стояла чужая коляска на дороге. «Черная и крытая?» – насторожилась Лиза, готовая уже ко всему. Алекс пожал плечами. «Он не помнит. 23 года прошло все же. Да и не берется утверждать, что приезжали именно к Кулагиным. Коляска стояла не во дворе, подаль. Домов в округе полно. А зная твою тетку, Лиза, я полагаю, меж сестрами и впрямь вышла ссора. Поводов хватает. В запале Аглая и толкнула вашу матушку с утеса. Скорее всего, не намеренно даже. Кошкин уехал именно что допросить Аглаю. Он тоже ее подозревает. Полагаю, она уже во всем призналась Кошкину». «Хорошо бы все кончилось поскорей», — одними губами произнесла Лиза и устроила голову на груди Алекса, дабы отделаться от ощущения неясной тревоги. Пусть и не удалось окончательно избавиться от страха, остаток этого дня и начало следующего прошли на редкость благостно. Лиза слушала мягкий, размеренный голос Алекса. Сама рассказывала, что помнит о матушке, гуляла с Алексом теми же тропками, где гуляла, должно быть, она. Алекс был рядом постоянно, но совершенно не успел Лизе наскучить. Ей было спокойно с ним. Даже не пришлось поспорить ни разу, ибо не хотелось, да и не о чем. Идиллия нарушилась в середине следующего дня, когда вернулся супруг экономки с почтой, кипой свежих газет. Газеты просил добыть Алекс, ибо надеялся узнать из них городские новости. Дело душителя было громким, заметки появлялись частенько, и Алекс надолго засел за чтением. От скуки присоединилась к нему и Лиза. А новости действительно были. Сперва Лизу не на шутку взбудоражило известие во всю первую полосу. На железной дороге, возле Невьянска, произошел несчастный случай. Молодой мужчина при всем честном народе схватился за сердце, да и упал на рельсы. Аккурат перед поездом. Погиб тотчас самый ужасный из смертей. «Это же совсем рядом, с Верхней Винском. Откуда ты меня похитил?» – удивилась Лиза. «Ужас какой!» Алекс читал заметку в другой газете, и слов Лизы как будто не понял даже. Что-то другое его озаботило. Алекс кивнул рассеянно и отодвинул ее газету, подсунув заметку, что читал сам. «Ты помнишь того типа в черном экипаже, близ дома Ульяны Титовой?» – спросил Алекс. «Я знаю, у тебя неважное зрение, да и видели мы его издали. И все же, похож?» В заметке, что разволновало Алекса, было размещено изображение господина средних лет в парадном мундире, при погонах, статного и довольного собой. Лиза прищурилась через стекла пенсне. Она сомневалась немного, но, кажется, Алекс был прав. «И впрямь похож. Кто это?» Алекс помрачнел пуще прежнего, сорвался с места, будто бы хотел куда-то бежать. «Помощник полицмейстера Образцов», — отозвался он. «Прямой начальник Кошкина. Я наслышан о нем, но познакомиться так и не пришлось». «Ты хочешь ехать в город?» — догадалась Лиза. «Полагаешь, этот Образцов и убивал девушек?» «Не знаю», — шумно выдохнул Алекс. «В статье написано, будто кто-то из городской полиции оказался причастен к тем убийствам, что Образцов лично произвел арест, однако арестованный сумел сбежать». Лиза ахнула, первым делом подумав о Кошкине. «Вероятно, я должен ехать», — Алекс с сомнением взглянул на Лизу. «Но и тебя я одну оставить не могу». «Я с тобой». Быстро нашлась Лиза. «Ежели арестовали настоящего душителя, а он сбежал, не желаю оставаться здесь. А ежели арестовали Кошкина, мы его бросить не можем». Алекс колебался, в самом деле не зная, что делать, и все-таки уверенно кивнул. «Собирайся, горничная твоя останется здесь, а мы едем тотчас и налегке».